Глава 79. Их бегство сразу пошло не так, как хотелось. 300 футов могли бы с тем же успехом оказаться 3000 миль. Пятеро оставшихся террористов поступили умно. Все двери были открыты до самого конца коридора, как справа, так и слева. И куда бы Ричард и Маккуин ни направились, они рисковали оказаться под прицельным огнем. Или нет? Ситуация становилась непредсказуемой. Лотерея. Пятеро врагов, 39 дверей, не считая той, из которой они собирались выйти. Стандартная тактика пехоты состояла бы в том, чтобы забрасывать гранаты в каждую комнату под углом при приближении или взрывать одну фанерную стену за другой при помощи противотанкового оружия, но у них не было ни гранат, ни такого оружия. Они располагали двумя пистолетами и одним почти пустым автоматом. Проблема. «Нам нужна диверсия», — сказал Ричард. «Какого рода?» — спросил Маккуин. «Мы можем поджечь здание». «Ни в коем случае. Нам необходимо сохранить бумаги». «К тому же у меня нет спичек. Нам пришлось бы добираться до кухни и использовать плиту. В таком случае мы могли бы просто попытаться прорваться». «Нам нужно уйти в сторону. Сквозь третий ангар существует свободный проход». «Выбирайте дверь», — сказал Ричард. Он не видел синих кругов, все двери были распахнуты внутри комнат. Ричард знал, что дверей с синими кругами 6. Они были построены как комнаты, но использовались в качестве проходов. Плохих парней всего 5. Значит, один проход остается свободным. Вероятность составляла 16,6% в периоде процента, если уж быть совершенно точным. «Спина к спине?» — спросил Маккуин. «Кто поведет?» — сказал Ричард. — Не имеет значения. — Может иметь, — возразил Джек. — Он не слишком рассчитывал на шанс в 16%. Скорее всего, они наткнутся на кого-то из плохих парней, какой бы вариант ни был выбран, один из 5. И как только начнется стрельба, тут же появятся остальные. Если они начнут преследование, то тому человеку, который будет смотреть назад, достанется самая трудная работа. Но если четверо уцелевших врагов поведут себя умно и начнут делать свои петли один за другим, труднее всего придется переднему. «Ты поведешь», — решил Ричард. Маккуин вышел в коридор, Джек последовал за ним спиной вперед, они двигались синхронно, медленно и осторожно, спиной к спине, почти соприкасаясь. С этого момента все сводилось к доверию. Ричарду отчаянно хотелось оглянуться через плечо, и он знал, что Маккуин испытывает такие же чувства, но оба сдерживали себя. Каждый отвечал за 180 градусов, не больше, но и не меньше. Так они прошли 20 футов до следующей пары дверей. Одна находилась слева, другая справа, и Маккуин замедлил шаг и сделал вдох. Обе двери были открыты, синие круги отсутствовали, в комнатах никого. Они двинулись дальше. Еще 20 футов, другая пара дверей, одна слева, другая справа, умнее умных. Плохие парни находились в обеих комнатах. Ричард и Маккуин мгновенно повернулись на 90 градусов, Джек выстрелил направо, Дон налево, из дальнего конца коридора выступил третий противник, с другой стороны четвертый, и Ричард с Маккуином оказались под перекрестным огнем с 4 сторон. Джек попал в парня, который находился в комнате перед ним, и тот упал. Маккуин метнулся в ту же комнату вслед за Ричардом и захлопнул дверь. Они стояли рядом, тяжело дыша, а между ними на полу лежал мертвец. «Ты попал?» — спросил Ричард. «Нет», — ответил Маккуин. Это было хорошей новостью, все остальные новости оказались плохими. Перед ними находилась стена, способная противостоять мощному взрыву. Ее толщина составляла 10 футов. Слева, справа и за спиной были фанерные перегородки толщиной примерно в 0,5 дюйма и дверь без замка. И теперь четверо врагов точно знали, где они находятся. «Им даже не нужно входить», — сказал Ричард. «Они могут стрелять через стены или через дверь». «Я знаю», — сказал Маккуин. И они начали стрелять практически сразу. Первая пуля влетела через дверь, выбила из нее кусок дерева и ушла в сторону, и разминулась с Доном на расстоянии в 1 дюйм. Вторая промчалась сквозь стену. Фанера оказалась прочнее, но не намного. Пуля прошла насквозь, но разлетелась на фрагменты. Один из них задел тыльную сторону ладони Ричера. Ничего страшного с точки зрения мировой истории, но по руке потекла струйка крови. Джек подошел к пробитой в фанере дырке, засунул туда дуло Глока и дважды выстрелил в разных направлениях. Маккуин проделал то же самое с дверью. Послышался топот убегающих ног. Временное облегчение, но ситуация оставалась патовой. Ричард подошел к боковой стене, высоко поднял правую ногу и нанес сильный удар. Так пожарники обычно выбивают двери. Стена треснула и слегка подалась. Значит, со временем он сможет пробить в ней достаточную дыру. Ну а какой в этом смысл? Они находились с другой стороны от старых боковых дверей, помеченных синими кругами. К тому же медленный и шумный процесс перехода из одной крысиной ловушки в другую ничего им не даст. Паршивое дело. А потом стало еще хуже. Здание наполнил далекий рев дизеля. Открывалась внешняя дверь, находившаяся в дальнем конце 100-футового туннеля. Ричард представил себе, как грохочет мотор, створки начинают раздвигаться, и расстояние между ними расширяется медленно и неотвратимо. Слишком рано для Куантико. Они наверняка еще в воздухе, где-то над Миссури или на подлете к базе Уайтман. Возможно, они уже садятся, но от базы еще 60 миль, а им нужно сделать ряд приготовлений. Значит, это не кавалерия. Другие плохие парни. Они вызвали подкрепление. Маккуин кивнул, но ничего не ответил. Сколько их, как думаешь? Дюжины. Или даже сотни. У них тут настоящая сеть. Теперь повсюду совместные производства. Понятно, — сказал Ричард. Мне очень жаль, — сказал Дон. Спасибо тебе за все, что ты пытался сделать. Они неловко и молча пожали друг другу руки. Маккуин снимал волокна с запястья, рука Джека продолжала кровоточить. Снова раздался шум дизельного двигателя. Внешняя дверь закрывалась, чтобы дать возможность открыться внутренней. Древние механизмы продолжали надежно работать. «Полагаю, они сразу приведут их сюда». Ричард кивнул. «Что ж, тогда не станем ждать. Заставим их поработать». «Нам лучше всего пробиться в третий ангар. Там они не станут так охотно стрелять». Ричард кивнул. Плоские платформы прицепов, гигантские желтые бутыли — символы радиации. «Не задерживайся из-за меня, что бы ни случилось. Пусть хотя бы один из нас выберется отсюда». «Аналогично. Я выйду первым и пойду налево и насквозь, а ты иди направо». «Хочешь вернуть кольт? Оставь его себе. При стрельбе пули уходят немного вниз и влево, не забудь». Ричард разобрал оставшуюся обойму. Теперь в стволе Глока был один патрон и еще 17 в обойме. Часть патронов испачкалась его кровью, и это показалось ему правильным. Один старый человек однажды сказал, что смысл жизни состоит в том, что она кончается. И это абсолютно верно. Никто не живет вечно. Умом Ричард всегда понимал, что умрет. Все люди умирают. Но никогда не представлял, как это произойдет. Ни время, ни место, ни подробности. Он улыбнулся по счету три. Маккуин кивнул. «Один», — сказал Ричард. Дизель зашумел громче, открывалась внутренняя дверь. «Два», — сказал Маккуин. Джек переступил через разбитый порог. «Три», — сказал Маккуин. Ричард выскочил через дверь на максимальной скорости, преодолев последний барьер, и оказался в коридоре, холодный, как лед, и отбросивший все тревоги. Мысленно он уже умер, как его отец, и мать, и брат, и сейчас он хотел только одного — забрать врагов с собой, двоих или троих. Бандит, находившийся слева от него, услышал шум и вышел из комнаты. Джек застрелил его, трижды нажав на спуск, грудь, грудь, голова. Потом он метнулся вперед через узкое пространство в комнату с синим кругом, и противник, возникший перед ним, рухнул на пол, получив три такие же пули, грудь, грудь, голова. Под грохот выстрелов Ричард проскочил сквозь древнюю дверь в следующую комнату с фанерными стенами, оказавшуюся пустой. Справа появилась бегущая фигура, стрелявшая на ходу, но Джек уже влетел в комнату с синим кругом. У себя за спиной он слышал звук приближающихся шагов. И тут все закончилось. И у него не осталось никаких вариантов, потому что перед ним возникла старая дверь, затянутая пластиком, а глок заклинило, и он стал бесполезным. Не выдержала пружина в механизме или помешала его кровь на патронах. В мире стало очень тихо. Ричард медленно повернулся и прижался спиной к пластику. Двое мужчин целились в него из пистолетов. Одно бледное лицо, одно темное. Диковинное сочетание рас. Они стояли в дверном проеме плечом к плечу, последняя пара из большой команды, и оба пришли за ним. Это было хорошо. Значит, Маккуину удалось оторваться хотя бы на какое-то время. У них были пистолеты Smith Wesson 22-13 из нержавеющей стали, как у Маккуина, когда тот стрелял в Ричера в мотеле Толстяка. Очевидно, стандартное оружие Вадия. Возможно, им удалось найти оптовый заказ по хорошим ценам. Трехдюймовые стволы, 8 патронов калибра 22 в обоймах. Но они целились не в голову. Оба собирались стрелять в центр массы его тела. Белый парень улыбнулся, араб улыбнулся. Белый закрыл один глаз и прицелился вдоль трехдюймового ствола. Араб закрыл один глаз. Ричард смотрел в оба глаза. Их пальцы начали давить на спусковые крючки. Полная тишина вокруг. Ричард хотел, чтобы Маккуин спасся. «Доберись до гаража, спрячься в одном из старых грузовиков, пусть подкрепление пройдет мимо тебя. Нажми на кнопку и закрой дверь, а потом беги изо всех сил». Пальцы на спусковых крючках напряглись сильнее и спустили курки. Два выстрела, очень близко и очень громко, короткий двойной залп. Белый парень упал на колени, а потом рухнул вперед лицом вниз. Араба отбросило в сторону, его лицо исчезло, осталось лишь зияющее выходное отверстие, выстрел в затылок. За ними внезапно возникла маленькая стройная фигурка с глоком 19. Карен Дель Фуэнсо.